На следующий день Сталин посетил Мьян, и не один, а с целым выводком кинематографистов из МОС и военно-техфильма под руководством Владимира Шнейдерова, кинооператора, кинорежиссера и путешественника, снявшего к тому времени более десятка популярных фильмов в невероятно сложных условиях. Здесь ему тоже предстояло потрудиться. Помню, что именно он вел передачи знаменитого клуба кинопутешествий, любимой всеми воскресной телепередачи Центрального телевидения СССР. Не путать с клубом путешественников. Нас с Людмилой припахали так, что пискнуть было некогда. Готовили доклад для пленума ЦК. Кинематографисты успели снять, проявить и смонтировать фильм, можно сказать, со Сталиным в главной роли. Почему в главной? А потому что он сказал самые главные слова. Информатизация всей страны. Скажи это я или Людмила, эффект был бы нулевой. Съемки велись на цветную пленку Шоскинской фабрики. Владимир Адольфович выложился полностью, да и опыт у него был богатый. Фильм получился. Главное было сделано. Всему миру показали, что набор команд идет на русском языке и десятичными цифрами. А сказано было, что работает эта машина на двоичном коде и на единую шину. Ну и про полмиллиона операций в секунду. Само собой, «Правда», «Известия» и «Центральная студия», «Кинохроники» распространили эту новость по всей стране. Сказать, что это вызвало очень большой ажиотаж в стране? Наверное, нет. Пока мало кто понимал, что за зверя приручили в Мьяне. Ну, кроме ПВОшников и спецкомитета номер 3. Но эти были немного в курсе происходящего и свою каму проектировали так, чтобы ЭДЦ, элементы движения цели, обрабатывались на аналогичном устройстве. Для остальных это был не более чем повод провозгласить тост за успехи советской науки и техники, самой передовой в мире. А вот на той стороне океана и на маленьком островке, где-то в Северном море, всполошились не на шутку. Следующее место в мире по двоичному счислению занимала в то время компания IBM. Механическое вычислительное устройство с ее легкой руки выпускались по всему миру. Это были и кассовые аппараты, позволявшие за один оборот ручки суммировать или вычитать, в зависимости от направления вращения, две цифры, введенные в машину с помощью клавиш, разворачивавших шестерни разрядов в необходимое положение. Это и первые базы данных на перфокартах и перфолентах, с помощью которых можно было хранить и передавать информацию. Ими уже был придуман и стандартизирован телетайпный код, использующий двоичное 7-битное кодирование знаков клавиатуры. Для военных нужд изобретен и используется сверхбыстродействующий приемопередатчик с вводом-выводом информации при помощи перфоленты, позволяющий буквально выстрелить данными в эфир, перехватить которые невероятно сложно, без записывающей аппаратуры. Просто невозможно. Автор в свое время использовал вычислительную машину с программой, записанной на перфоленту для спутниковой радионавигационной системы «Транзит». Компьютер назывался Magnavox. Монитора у него не было. Ответ выдавался на принтер. Устанавливался на корабли ВМС США в 60-х годах. Микросхемы там были. В них находились логические элементы по 4 штуки в одном корпусе. Остальная схема использовала одиночные транзисторы на печатных платах. В СССР до войны тоже выпускали механические вычислители и кассовые аппараты с принтером игольчатого типа, с пропитанной краской лентой. Все они были копиями IBM и немецких счетных машин, хотя и имели кое-какие отличия и доработки. Как сейчас помню, когда на столах у бухгалтеров появились первые электроники, электрические калькуляторы, то их сначала проверяли с помощью Феликса на точность. А некоторые сотрудницы продолжали использовать Феликсы до самой пенсии, чтобы не переучиваться. Считать требовалось быстро, а контрольного окошка, где высвечивалась бы вся цепочка набранного, еще не было. Случайно нажатая кнопка, которую случайно зацепила ногтем, могла серьезно изменить результат. Феликсе этого не случалось. Вот же на него смотрели, как на архаизм до электронного периода или эры. Сейчас же это главное орудие госплана, бухгалтерии и банков. Все держится на нем, его величестве Феликсе. Русско-шведском механическом калькуляторе, созданном на оружейном заводе Нобеля в Санкт-Петербурге и запатентованном здесь. В фильме показали работу с таблицами и матрицами, подсчет которых занимал доли секунды. Снято было очень хорошо, что называется, с душой. До этого использовались выпускаемые на заводе «Маяк» табуляторы марок Т и ТА. ТА мог работать с символами алфавита. Обе модели брали свое начало от табуляторов IBM, точнее немецкого филиала этой компании. Так как про информатизацию сказал сам, то в прессе начался просто бум, похуже того, который был в СССР в 49-м, когда советские физики утерли нос американцам в ядерной гонке. Сейчас физического бума не случилось, все прошло тихо для советского народа. Бушевала только Америка и Швеция. Британия, наоборот, считала себя целиком и полностью причастной к быстрому разгрому как немецкого фашизма, так и японского милитаризма. Остальные жители стран Европы, кроме Швейцарии, ежедневно наблюдали у себя на улицах вежливые и строгие патрули оккупационных войск, так что от обсуждения высоких материй геополитики они были отстранены. Томас Ватсон, чиф экзекьютив офицер компании IBM, услышал эту новость в штаб-квартире компании на границе между штатами Коннектикут и Нью-Йорк. Городок назывался Армонг. Несколько месяцев назад он получил заказ на автоматический калькулятор Mark 1 для нужд военно-морского флота. На его основе хотели создать СУАО – систему управления артиллерийским огнем для линкоров типа «Айова» и «Монтана». Эти переговоры шли уже несколько лет. Начинались они в далеком уже 1940 году, когда президентом Рузвельтом была принята программа, по которой Америка должна была вступить в войну на Европейском театре военных действий в 1942-43 годах. До этого и страна, и армия, да и флот были не готовы к ее проведению. Учитывая то обстоятельство, что Япония присоединилась к странам оси, то вмешательство в Европейскую войну могло привести к войне на два фронта. В тот момент все складывалось достаточно неожиданно и несколько выбивалось из планов. Гитлер начал Вторую мировую, мгновенно разгромив Польшу, но вместо того, чтобы напасть на СССР, заключил с ним договор о ненападении, понимая, что как только он двинется на восток, как договаривались с владельцами ФРС, так Франция и Британия нападут на него с запада. Поэтому он остановился и развернул свои армии и в мае 40-го года ударил на западе и северо-западе Европы, вынудив Францию заключить второе Компьенское перемирие в том же месте, где 11 ноября 1918 года было подписано первое Компьенское перемирие. К этому моменту только два линкора проекта North Caroline были спущены на воду. В этих верфях заложили кили для еще одного South Dakota и новенькой Айовы. Деньги на строительство новой СУАО выделили только в 1941 году, когда со стапеля сошли еще три линкора уже типа South Dakota, и в них заложили еще три Айовы. Всего заказ поступил на 6 автоматических калькуляторов, но с оговоркой, что если война затянется, то приобретут 7 для Монтан. Генеральный директор компании прекрасно помнил, за счет чего он сумел выкрутиться во времена Великой депрессии. И именно поставки флоту вычислителей и табуляторов позволило сохранить рабочие места и получить неплохую прибыль. И он решил рискнуть, начав вкладываться в разработку. с целью ускорить появление прибора, в надежде на то, что на остальные корабли встанет эта замечательная и дорогущая игрушка. Флот всегда стремился к унификации оборудования. Вложив почти четверть миллиона долларов в железяку, он почувствовал, что пролетел, когда машина была в готовности на 25%. В тот день было объявлено, что Германия капитулировала в Африке, и надежды на затяжную войну в Европе окончательно рухнули. Затем последовал разгром Японии, и началась разделка на слом всех недостроенных линкоров. В строю оставались только Каролайны. За четыре Дакоты шла страшная грызня между Сталиным и Итаном, с одной стороны, и президентом Рузвельтом, с другой. В итоге, под давлением Сталина, три Дакоты пошли на переплавку, так как требовали серьезных переделок и модернизации, в первую очередь по СУАО. У них не было артиллерийских локаторов. Последняя из Дакот, Алабама, достраивалась по измененному проекту, на котором стояли радиолокационные СУАО. Для него и понадобился Марк-1. В конце 43-го года Пентагон выделил на достройку калькулятора еще денег, и казалось, что проект вот-вот сдвинется с места, и тут... Чертов Сталин! В прошлом году его самолеты установили новый рекорд дальности, облетев с одной посадкой земной шар, а осенью заговорили о каком-то спутнике, который крутится вокруг Земли с непонятной целью. Ну, цель вполне понятна. Благословенные Соединенные Штаты. Поправив галстук бабочку, через секретаря вызвал машину, буркнул, что он в Нью-Йорк, и расположился на широченном мягком диване заднего сиденья лимузина, подняв стекло между собой и водителем. Развернул биржевые ведомости, взятые со стола секретаря. Биржа уже успела среагировать на новость, и акции компании пошли вниз, потеряв 11% по сравнению со вчерашним днем. Пока не смертельно, но чертовски неприятно. Опять придется оправдываться перед акционерами, пока до остальных еще не все дошло. Хотя, черт побери, это же золотое дно. Это замена всего имеющегося парка машин по всему миру. Знать бы, на что менять. Именно за этим он сейчас ехал в Бруклин. Сюда из Норфолка перегнали единственную уцелевшую Дакоту для модернизации и достройки на плаву. Человек, который создал Марк-1, сейчас находился там. Фактически, было создано несколько машин разной производительности. Максимально имела одна – Harvard's Mark-1, которую уже увезли с завода в Кембридж. Строилась целая серия машин, часть из которых представляла собой основной вычислитель системы управления огнем. Основой для него служила так называемая машина Бэббиджа. Группа из пяти человек появилась в Арманке еще в 41-м. Начинали они с разработки малых машин, урезанных по возможности программирования и рассчитанных на исполнение строго определенных функций. Большую машину, имевшую значительно большее количество разрядов и обладавшую большей производительностью, готовили для предварительного просчета баллистических таблиц. Всю пятерку яйцеголовых он обнаружил в кинозале BNY. И не одних, с ними находилось несколько человек в форме ВМС и береговой охраны, две из которых имели широкий шеврон на рукаве. Из гражданских присутствовал только один человек, зато какой! Сам Карл Винсон, конгрессмен от Джорджии, председатель сразу двух комитетов Сената, военно-морского и по делам вооруженных сил. От президента США присутствовал лично адмирал Лехи. Так что все в сборе. Ни у одного поклонника Гитлера при прослушивании сообщения ёкнуло сердце. «Мистер Ватсон, рады вас видеть. Вы уже слышали новость?» — поинтересовался адмирал Лехи. «Да, адмирал, ее нам не сильно не понравилось. Она ставит крест на нашей работе. «Вы совершенно неправильно оцениваете возможности Марка», — недовольным голосом сообщил капитан второго ранга Айкин, разработчик и главный конструктор машины. «Марк за время между залпами успевает обработать всю информацию о целях, как для главного калибра, так и для зенитной артиллерии. Темп — 25 залпов в минуту. Для вспомогательного калибра линкоров и главного калибра ПВО авианосцев он выдерживает, позволяет централизованно обеспечивать наведение на цель всех 13 башен». «А в случае звездной атаки?» — задал вопрос Олехи. «Мы устанавливаем 4 системы управления, по одной в каждом секторе. Мертвых зон у них практически нет. Решение о количестве орудий универсального калибра в залпе принимает командир Плутонга или старший офицер. Плюс к этому, господин адмирал, электромеханические калькуляторы выдерживают поражающие действия ядерного взрыва без ущерба для себя». «Вот об этом не надо. Мы не знаем, как поведет себя корабль и его оборудование после применения противником А-бомбы. Плюс не забывайте, что против Японии они применили Н-бомбу», — заметил Винсон. «Судя по всему, ущерб будет огромный. Новейший японский Ямато вышел из строя полностью. Русские его затопили в Курило-Камчатском желобе. Меня больше интересует техническая сторона вопроса успеха у русских», — подал, наконец, голос Ватсон. «Что известно об их новой машине? Есть какие-нибудь данные или опять будем верить слухам?» Адмирал Лехи переглянулся с сенатором и начальником разведки ВМС. Те согласно кивнули головами. Адмирал снял трубку и сказал: «Дайте еще раз», — сказал он в трубку и положил ее. «Мы как раз смотрели фильм, присланный из Москвы и Лондона. Но его видели не все из разработчиков Марка. Эта машина носит название АСЦЦ, адмирал. Автоматический калькулятор, управляемый последовательностями, и никак иначе. Но он принят на вооружение, поэтому флот традиционно использует для любого устройства аббревиатуру МАРК, МК и порядковый номер разработки. Вводить новое обозначение для него мы не станем», — обрезал адмирал. Впрочем, спор прервал начавшийся фильм. «Адмирал, остановки фильма возможны?» «Да, не более 2 минут. Возьмите пульт, мистер Ватсон». Гендиректор запустил пленку назад и остановил на одном из кадров, пытаясь замерить с помощью пальцев руки размер машины. «Мы уже выяснили эти параметры, господин Ватсон. Пускайте дальше. Вот ее размеры». Через некоторое время голос подала худенькая, темноволосая женщина, страшненько, как смертный грех, с ошивками младшего лейтенанта ВМС и какими-то легкомысленными кудряшками на висках. «Сэр, пожалуйста, назад до появления в кадре Сталина, и там включите самую малую скорость кадров». А сама, поправив очки, подошла почти вплотную к экрану. «Стоп отсюда, сэр». Она подняла блокнот, на котором что-то стала быстро записывать. «Спасибо, сэр». Вновь появился звук. Женщина, на правой стороне ее мундира виднелась надпись «LTGC Hopper», аккуратно отходила от экрана, продолжая внимательно смотреть на него. «Стоп, чуть назад и медленно вперед». Опять зашуршала карандашом, затем замахала руками. «Что? Что они пишут? Я не понимаю. Что они пишут?» «Это кириллица. Они пишут по-русски. Они русские». «Черт побери, это надо скопировать и перевести. Это их командный код. Господи, а это что? Можно назад и в нормальном темпе». На экране возник рисунок портрета Ленина и Сталина, нарисованные какими-то значками. Их вывели на принтер, очень широкий принтер, не меньше А1, и подарили портреты Сталину. Младший лейтенант сложила ладони возле рта и зачарованно смотрела на экран, особенно когда показывали просчет массива данных. «О май год!» — — повторила она несколько раз. «Все, дальше можно не смотреть. Больше машину не покажут, а перевода у нас пока нет», — сказал адмирал Лехи, начальник личного военного штаба президента, без утверждения которого ни флот, ни авиация, ни армия чихнуть не могли. Не посоветовавшись с этим человеком, президент не подписывал ни одной бумажки, связанной с военными. «Итак, ваше мнение, миссис Хоппер, это мистификация или реально действующая машина?» «Боюсь, что да, мой адмирал, это реально действующая вычислительная машина с гигантскими возможностями, и она основана на ином принципе действия. Я думаю, что механических устройств у нее нет, в отличие от нашей. Поразило быстродействие машины, ведь русские обсчитывали трехмерный динамический массив данных с очень небольшим шагом. Я догадываюсь, для чего они это сделали. Вы помните, что в ноябре прошлого года они объявили, что вывели на орбиту Земли аппарат, спутник? С помощью этой машины они обсчитывают его положение на орбите». «Для чего?» «Боюсь, что для того, чтобы вовремя дать ему команду начать спуск с орбиты или определить по его положению собственную линию положения. А если спутников будет несколько, то получить свое место. В принципе, можно и по одному, зная закон его перемещения, как по Солнцу, но гораздо быстрее». «Искусственная навигационная звезда?» «Думаю, да, которая не мешает облака и свет обсервации в любое время. Система наведения или система навигации. В ближайшее время этих спутников станет значительно больше». В кинозале находились в основном моряки, которые понимали, что значит для корабля или эскадры иметь свои обсервованные координаты. Поэтому глаза у всех поднялись к потолку, мысленно просчитывая те преимущества, которые можно из этого извлечь. «Но мы же тоже можем воспользоваться этими радиосигналами». «Можем, если будем иметь ключ доступа к ним. Достаточно ввести плавающую поправку к времени сигнала, чтобы противник не смог полностью использовать систему. И потом, мы же не знаем, что они передают со спутника в шумовом режиме. Этот сигнал зашифрован. Но это двоичный код. Двухтональный сигнал от спутника есть. Сама слышала, очень высокочастотный. Но я тогда не понимала, зачем он нужен. Теперь понимаю. Скорее всего, их система будет использовать и доплер-эффект, и импульсный режим для уточнения линии положения. Не сегодня, но очень скоро у русских будет глобальная спутниковая радионавигационная система с точностью выше, чем Лоран-Си. А это решает все проблемы с навигацией и с выбором места удара их А-бомбами. Насколько я в курсе, они более не делают, только H-бомбы и N, заметил сенатор Винсон. Большого значения это не имеет, господин сенатор. Какая разница, от какой модификации ты умрешь, мрачно заметил Томас Ватсон. Скажите, миссис Грейс, на каком принципе работает эта машина, по-вашему? Они показали момент пуска машины. Кстати, у нас это очень узкое место. Запустить наш компьютер достаточно сложно. И в случае сбоя по питанию, переполнению памяти или отказу выйти из цикла, приходится останавливать ее и запускать вновь, предварительно найдя причину отказа. Иногда простой длится очень долго, особенно если вышел из строя какой-нибудь элемент. В момент запуска промелькнули некоторые цифры, которые я записала. Кто-нибудь знает русский? Мне кажется, что это обозначение каких-то физических величин. Начальник военно-морской разведки, вице-адмирал Теодор Вилкинсон, слегка смущаясь, заметил ей, что флот готовился воевать с японцами, а не с русскими. Поэтому специалистов по русскому языку у них недостаточно. Но он был на курсах и попытается ей помочь. Кое-что из кириллицы он помнит. Он вспомнил самое главное, что в отличие от всего мира, в России произносят и пишут «герц» вместо «херц». Грейс Хоппер, которую по-русски звали бы «Гоппер», даже присвистнула, расшифровав знаки 512 килогерц и 1024 килобит. «Мне кажется, что тактовая частота равна 512 тысячам херц, а объем чего-то там, скорее всего, памяти, 1024 килобит. Меня смущает вот этот параметр. Здесь указаны мегабиты. Что это такое, я сказать затрудняюсь. И еще. Объем информации измеряется в битах и обозначается одной буквой B. У них используются две буквы. B, T. Какая-то внесистемная единица. Судя по всему, это электронная машина, так как представить себе что-то, вращающееся с такой скоростью, 512 тысяч оборотов в секунду, просто нереально. Как ты думаешь, Ховард? Меня больше интересует другой вопрос. Они вводят буквы и цифры в десятиричном виде, и результат получают в них. А мы после вычисления производим пересчет двоичного результата в десятиричный. Как? Не знаю, Ховард. Похоже, что между нами пара десятков лет разницы в развитии. Вот это-то и странно. Я никогда не слышал о том, что русские что-то изобрели в области вычислительной техники. Откуда это все? О создании А-бомбы они тоже не писали. И радиолокаторы массово применили для военных целей именно они. Причем сразу использовали длину волны в 1/8 дюйма. Да еще и плавающую, с плавным изменением, чтобы затруднить постановку помех. Будь у нас магнетрон в 40-м, и резать Дакоты бы не пришлось, поддержал разговор сенатор. «У нас есть возможность сделать что-то подобное?» заинтересованно спросил генеральный директор IBM. Он еще лелеял мечту принять участие в глобальной перестройке всего парка вычислительных машин во всем мире. «Затрудняюсь вам ответить», — безапелляционно заявил Ховард Айкин. Ватсон перевел глаза на 40-летнюю программистку. «Мне было бы интересно попробовать сделать что-то в этом духе, хоть одним глазком бы взглянуть на ее внутренности». Все повернулись до директора военно-морской разведки вице-адмирала Вилкинсона. Но тот развел руками. «Попробуем через Германию. Кое-какие связи там у нас остались», — за него ответил Ватсон. «Еще бы. Он — кавалер ордена заслуг германского орла, высшей награды Третьего рейха». «Насколько я понимаю, мэм, вы не будете против небольшого путешествия по Европе?» — спросил мистер Ватсон младшего лейтенанта Хоппер. Та отказываться не стала. «Господин адмирал, как вы считаете, создание АЦСС достаточно выдвижения на Нобелевскую премию в области математики? Русские не смогут не ответить на такой вызов. Играть так по-крупному... Требуется немного покрутить нашими связями в Стокгольме. Предлагаю раскрыть некоторые секреты, использованные для создания калькулятора. Но все равно он уже морально устарел. Крупная рыба требует качественной нашивки. Мы подумаем над этим вопросом. А я, с вашего разрешения, адмирал, направлю небольшую экспедицию в Европу и в СССР с целью проведения серии семинаров и слушаний по вопросам программирования. Возглавит ее вице-президент нашей компании. Наша компания выделит для этого средства и обеспечит их хорошей связью и транспортом. Требуются визы для ее участников, то есть содействие Госдепартамента и, возможно, наших кузенов. Мистер Вилкинсон, ваше содействие тоже необходимо. Сроки и состав согласуем с вами на днях. Надеюсь, что у вас достаточно возможностей для скорейшего обеспечения прикрытия этой операции. Заодно возобновим работу германского отделения нашей компании, так как по-другому к проблеме не подойти. Томас Ватсон почуял прибыль и уже не мог остановиться. Русское ноу-хау должно работать на компанию. Для этого он был готов заключить договор не только с русскими, но и с самим дьяволом. Вице-президентом компании работал его сын, Томас Ватсон-младший, недавно вернувшийся со службы в авиации. Он возглавит экспедицию. В случае успеха контрольный пакет IBM может перейти в руки семейства. Париж стоит обедни. В конце мая 1944-го мне, наконец, удалось выкроить время, чтобы посетить 4 европейских столицы. Рим, Париж, Берлин и Лондон. Наиболее тепло и радушно принимали в Риме. Там уже прошли выборы и конституционный референдум. Пальмиро Тольятти занял пост премьер-министра Республики Италии. Короля Виктора Эммануила обвинили в том, что с его помощью фашисты захватили власть в Италии в 1922 году. И он отрекся от престола в пользу своего сына Умберто. Но на референдуме было решено отказаться от института монархии в пользу трехпартийной системы социалистической и коммунистической партии, объединенные в Народно-демократический фронт и христианские демократы. Влияние церкви было очень велико, особенно на юге, поэтому они сумели пройти в парламент и имели около 15% мест в двух палатах. Итальянцы искренне радуются происходящим процессам, но ситуация на юге очень серьезна. По нашим сведениям, Сицилия и Сардиния ведут тайные переговоры с Соединенными Штатами и Великобританией с целью отделиться от континентальной Италии. Хотят это сделать сразу, как будут выведены советские войска с островов. Англичане действуют через Ватикан, сами отсвечивать побаиваются. Я здесь с экономической программой. Строительство большого флота требовало подключить к работе несколько известных итальянских фирм, с которыми сложились отношения еще до войны. Кроме того, требовалось вывести из Швейцарии заказанные тоже до войны турбины для строящихся в Николаеве авианосцев и тяжелых крейсеров. Провел несколько довольно успешных переговоров, в основном по морской тематике. Программа большого флота требовала кооперации с ведущими кораблестроительными фирмами мира. Само собой, что Соединенные Штаты отпадали сами собой. Оставались Франция и Италия под вопросом Великобритания. И главная кузница нашего флота – Швейцария. Хуже всего с ней. Она требовала оплату только золотом, не признавая рубль законным средством платежа. Они, видите ли, не уверены в наличии у нас такого запаса золота. А нам невыгодно было ронять его стоимость, поэтому об открытии новых месторождений мы помалкивали. И о том, что вернули из Японии ту часть царского золота, которая была украдена японскими оккупантами и белогвардейцами. Швейцария неплохо приподнялась на поставках оружия, как напрямую, так и за счет патентов на орудие «Эрликон», основной пушки для зенитной артиллерии и авиации всех воюющих стран, кроме СССР. Переговоры были сложными, поэтому пришлось их прервать и сказать, что обойдемся без них. Желающих получить эти контракты в мире, да хоть отбавляй. Для нас это приводило к тому, что пришлось бы переделывать несколько уже готовых проектов кораблей. Турбины и ревес-редукторы для них плюс обновление оборудования на ЛМЗ мы планировали произвести за счет поставок отсюда. Лишь через полмесяца швейцарцы согласились на смешанную оплату. Затем на оплату за рубли, но это было уже без меня. Честно говоря, мне не нравилась идея, заложенная в программу Большого флота, но убедить руководство пока не получалось. Большой СССР должен иметь большой флот, и точка. Вот и приходилось ужом крутиться. Тем не менее, несмотря на срыв переговоров со швейцарцами, турбины Советского Союза отправились в Ленинград. Он станет первым в мире линкором с 2 ядерными реакторами на борту. А вот по поводу его вооружения... Вернемся, будем разговаривать с адмиралами. Пока что достаточно того, что швейцарское отделение Браун Бовери и компания полностью выполнило поставки главных турбозубчатых установок для всех 4 заложенных кораблей. 3 из них были поставлены до войны и уже стоят на кораблях. Не хватало только установок для Советской России. Сразу после окончания войны корабелы вытрясли все валы, заказанные в Германии и Голландии, которые зависли, было из-за нее. Существовал приказ Гитлера не отправлять ничего, связанного со строительством флота, включая проданный нам тяжелый крейсер «Люцов». Мы его 2 башни сами забрали из Бремена. Самым примечательным в этом корабле была парасиловая установка с принудительной циркуляцией пара под давлением 60 атмосфер. Немцы строили все свои корабли с очень хорошими пароперегревателями. Эти в 2 раза перекрывали этот показатель по сравнению с Royal Fleet'ом. К тому же, при этом требовалось меньше котлов. На Люцове, Таллине их было всего 9. Получилось очень компактное котельное отделение. Следующими за Римом и Миланом городами стали Женева и Париж. О результатах женевских переговоров я уже написал, а вот во Франции удалось начать переговоры с Институт National de la Propriété Industrielle, патентным бюро Франции. То, ради чего, собственно, ехал. Сложностей там хватало. Да, собственно, чего еще можно было ожидать? Далеко не все во Франции 2 руками поддерживают 4-ю республику. В качестве руководителей в бюро сидели люди, которым переделка чего-либо была против шерсти. Плюс, не будем забывать о том, что в свое время многие состоятельные кроты во Франции вложились в одну из первых пирамид. Они купили облигации российского займа под строительство КВЖД. Россия эти облигации не выпускала. Займ предоставляло французское правительство и Банк де Франс. Его председатель мсье Джордж Паллейн придумал, как сократить немного расходы, и запустил рекламную кампанию в газетах и по радио, пообещав неплохие проценты. Таким способом французы достаточно успешно пользовались ранее. 2 великих канала построили, Суэцкий и Панамский. Дорогу сделали быстро. Долги начали возвращать, а тут война. Первая мировая. Царь-батюшка, страстотерпец, по новому стилю, еще выпустил облигации. Теперь под военный займ на перевооружение русской армии. Затем белые тоже попросили, дескать, свергнем проклятых большевиков, вернем с процентами. И давали. Во Франции существовала толстая прослойка рантье, людей, живущих на проценты с капитала. В общем, разговор с директором института свелся к требованиям признать царские долги. В этом случае обещал признать патенты СССР. Одного он не учел. Товарищ Торрес еще в Москве обещал забыть об этих долгах в обмен на освобождение страны. Так что на следующий день мы разговаривали уже с другим директором Государственного национального института промышленной собственности, только что назначенным указом премьер-министра страны. Сразу он не стал отказывать, обещал в течение месяца провести это решение через ученый совет института. В течение всего визита мне постоянно напоминали, в связи с объявленным будущим посещением Лондона, что Великобритания так и не расплатилась за утопленные французские линкоры, крейсера и эсминцы в ходе операции «Катапульта». Плюс судостроительные компании Франции желали принять участие в строительстве большого флота СССР. Особенно напирали на то, что у них уже готовы башни с 3 406-миллиметровыми орудиями для новых линкоров типа Советский Союз. Вы только деньги дайте, и все будет. Ага, как с вертолетоносцами. Но я ответил, что в ближайшее время делегация военно-морского флота СССР посетит их полигоны и рассмотрит вопрос более внимательно, чем я. Честно говоря, было бы интересно сравнить нашу и французскую разработку 406-мм орудия. Пока эти стволы у нас имеют малую живучесть. На испытаниях они показали всего 150 гарантированных выстрелов. Это вдвое меньше, чем у аналогичного американского Mark 7, но при большей дальности стрельбы. К тому же я знаю, как повысить живучесть ствола. Для этого у нас уже все есть. Требуется только добавить это в картузы и на снаряд надеть еще один поясок. Не страшно, доведем до ума. Но в тот же день я дал телеграмму из посольства, чтобы Кузнецов подсуетился и поскорее прислал своих людей, пока существует предложение. Затягивать с этим не стоит. Заодно неплохо было бы и все устройства трехорудийной башни посмотреть, а вдруг чего интересное обнаружим. А у французов был проект четырехорудийной башни. Но сам я, естественно, в эти дебри не полез. Ну зачем показывать лишний раз, что я в этих вопросах немного разбираюсь. Походу выяснилось, что Париж отказался от планов проведения всемирной выставки из-за пошатнувшегося финансового положения. Денег у 4-й республики просто не было. Как только я узнал об этом, так понял, что напрасно приехал сюда. Просто теряю время на расшаркивание и обеды. Они потрясающе долго обедают. Обеденный перерыв длится 1,5 часа. А уж вечерняя трапеза, так просто бесконечно. Надо отдать должное. Французская кухня — это целый мир. Но я не Жан-Жак и не Руссо. И не играю я в Серсо. У меня дел дома море. Берлин я решил оставить на закуску и через 3 суток вылетел в Лондон с неофициальным рабочим визитом. Это когда без почетного караула и прочих атрибутов официального. Встречали меня, правда, и представители форин-офиса, и сам премьер Эттли, и наш посол Майский. Британия в эти годы в общем и целом выступала с нами совместно против Соединенных Штатов и их претензий. Тем более, что максимально это затрагивало именно ее интересы. Штаты добивались открытия для них рынков в британских доминионах, как это было записано в Атлантической хартии, денонсированной Георгом в начале войны с Японией. На этих условиях они и согласились предоставить ленд-лиз. Но общая сумма вооружений и снабжения по этой линии была не слишком велика, поэтому у Великобритании пока хватало средств постепенно гасить задолженность перед США. В 1942 году они вернули старые эсминцы, переданные Америкой, для ведения противолодочных операций по снятию морской блокады Германии в начале войны, оплатив безвозвратно потерянные в ходе боев. На этом основании были прерваны договора аренды береговых баз, находившихся в совместном использовании, кроме Фрипорта на Багамских островах, где американцы успели построить большое нефтехранилище. В первый же день первый лорд адмиралтейства Паунд задал мне вопрос об аренде тральщиков с неконтактными тралами. Дело в том, что еще перед войной мы разместили у себя строительство морских тральщиков 59-го проекта, который сразу после окончания войны был срочным порядком переделан для работы с неконтактными тралами немецкой разработки. Для экономии топлива вместо паротурбинной установки установили немецкие дизели МБ-501, 502, 511 и 512, снимаемые с немецких торпедных катеров, которых у нас насчитывалось более 150 штук. Плюс на немецких береговых базах находилось большое количество этих моторов. По мощности они были равны половине ТК-1, турбине, которая стояла на 59-м проекте. Почти все построенные тральщики были переделаны еще в 42-м году. С их помощью минная опасность в Балтийском море, в Финском заливе и в датских проливах в течение одной навигации была сведена к минимуму. Немецкие субмарины могли нести до 62 мин каждая и выставляли их вокруг английского острова Густа. Мало того, немцы передали японцам патенты на некоторые типы донных мин, поэтому англичанам приходилось тралить и там. Да в Средиземном море и итальянцы, и немцы набросали их достаточно много. Собственных сил Роял Флиту не слишком хватало. Но у нас остается вопрос об интернированных кораблях Германии и Италии, которые по традиции и по акту капитуляции принадлежат нам, но до сих пор находятся у вас. Команды отказываются сдаваться русским. Насколько я в курсе, экипажи давным-давно с них сняты. Мы же не говорим о корпусе Роммеля, с которым мы военных действий не вели, и речь не идет о том тоннаже, который обеспечивал немцев в Средиземном море. Это ваш законный приз. Речь идет о тех кораблях океанской эскадры, которые ушли к вам из портов Франции, Германии, Дании, Нидерландов и Норвегии после подписания акта. Вот полный список, предоставленный нам адмиралом Редером. С их экипажами вы можете поступать, как вам будет угодно. Нам они не нужны. Сколько тральщиков вы можете выделить в аренду? 4 дивизиона, 38 вымпелов, плюс 4 транспорта обеспечения. Все оборудованы для работы с контактными и контактными тралами. Время постройки 1939-1943 годы. 4 первых Т-250-254 имеют паратурбинные двигатели. У них ограничение по дальности 2000 миль. Остальные имеют дизельные двигатели и 5500 миль дальности плавания 14-узловым ходом. Это нам подходит. Я в курсе, что вы практически закончили разминирование на Балтике. Мы же продолжаем нести потери, как вокруг метрополии, так и в других районах. Из-за этого ставки фрахта очень высокие, военные, и мы до сих пор не можем отменить карточную систему распределения продовольствия на острове. Хотя в остальных частях империи мы это не вводили, и это сильно беспокоит население. Вопрос полностью и целиком зависит от вашего решения по тому вопросу, который я задал. Кстати, большинство немецких кораблей уйдет на наш Тихоокеанский флот, где у нас пока нет возможности быстро его пополнить. Доставшиеся нам там корабли японского флота по большей части весьма устаревшие и сильно отличаются от наших кораблей по устройству и оборудованию. Я думаю, что вы в курсе. Мы беседовали об этом с адмиралом Фрезером. Да-да, я припоминаю. А что вы собираетесь сделать с двумя новыми линкорами типа «Ямато»? С одним. Пока не знаем. Этот вопрос не рассматривался. У нас нет возможности эксплуатировать корабли таких размеров без масштабных вложений и строительства инфраструктуры для их обслуживания. Использовать имеющуюся в Японии базу нежелательно, так как пока к этому нет никаких предпосылок. Вопрос о них будет решаться позднее. Особой надобности в таких кораблях мы не имеем. Пока «Мусаси» стоит во Владивостоке, на будущий год планируем его перегнать в Молотовск. Либо под разделку, либо для модернизации. А «Синана»? Как стоял в Йокосуке, так и стоит. 40-45% готовности. На воду не спускался. А тот, который был заложен в Куре? Четвертый. С ним что? Его уже нет. Но я отрицательно помотал головой. Я не в курсе событий, извините. Но он практически, кроме киля и бортов, ничего не имел. И никакой ценности не представлял. Здесь я немного покривил душой. Его готовность составляла 30%. Валы были уложены, его спустили на воду и в течение двух навигаций перевели в Молотовск северным морским путем. Это был самый ценный трофей, который мы получили. Достраиваться он будет в Северодвинске, как атомный авианосец. Здесь сказывалось то обстоятельство, что боев на Тихом океане не было. А генералы всегда готовятся к прошлой войне. Вот все и напирали на линкоры. Они не знали, что они никак себя не проявят в будущей войне. Со Сталиным как-то не довелось побеседовать на эту тему. Строительство монстров 23-го проекта продолжалось, и я махнул на них рукой. Но причина была совершенно в другом. Одновременно с постройкой линкоров и тяжелых крейсеров для них должны были сооружаться достроечно-ремонтные сухие доки. Постановлением от 13 июля 1939 года КЭО навязал наркомат строительства построить на КБФ, ЧФ и ТОВ по одному сухому доку для линкоров типа Советский Союз. В Молотовске к этому времени такие работы уже велись. На КБФ док габаритом 350 на 47 метров в конце концов решили строить в новом ВМБ ручье, сооружавшейся на восточном берегу Лужской губы Финского залива. А на ЧФ в Севастополе, в районе Киленбалки. Во Владивостоке к этим работам еще даже и не приступали. В Большом Камне доки имеют максимальную длину ремонтирующихся кораблей 160 метров. Эти три стройки к началу войны были практически даже не начаты. Так что все силы, в том числе и военнопленные, сейчас брошены на это строительство. Благо, что док для балтийских линкоров теперь строить не надо. Нас вполне устраивал док в Гельсингфорсе. Денег в эту программу влупили очень и очень много. И если не закончим, то они просто пропадут. Поэтому я и не настаивал на остановке программы. Линкоры тоже пригодятся, если не в глобальной войне, то для демонстрации флага.